Личная жизнь. Современные мистики, то ли смущаясь, то ли создавая легенду в стиле Кастанеды, не дают точных биографических сведений. Родился там-то, вдруг это провинция. Родители, простые люди, о! И так далее. Надеюсь, вы не из их числа? Понимаю, легко написать «да» или «нет». Надеюсь на хотя бы банальную анкету. Пожалуйста. Моя биография не может и не должна представлять интереса, поскольку я не создатель трансерфинга, а всего лишь ретранслятор этого древнего знания. Интерес представляют те личности или силы, которые передали мне это знание, хотя и они тоже, как видно, не желают себя раскрывать. Мне уже за 60 к моменту выхода нового издания. До распада Советского Союза занимался исследованиями в области квантовой физики, потом компьютерными технологиями, сейчас книгами. Живу в России, по национальности русский. Остальное не имеет никакого значения, впрочем, как и все это. Вы считаете себя достаточно образованным человеком? Смотря что понимать под образованностью. Если эрудицию, тогда я полный невежда. Если же умение решать проблемы, тогда может быть. Стараюсь не загружаться лишней информацией. Голова не мусорный ящик. Где вы учились? Что вам дало стандартное образование? Ваша профессия? Я бывший физик, а также бывший компьютерный специалист. Надеюсь не стать бывшим писателем. Стандартное образование мне мало что дало. Однако я считаю, что в этой жизни все не зря. Каждая ступенька ведет к тому, чего ты достиг. Что дало вам настоящее образование? Книги, фильмы, жизнь? Моим настоящим образованием можно считать мои наблюдения. И то, о чем я говорил выше, пространство вариантов, где содержится все, что было, есть и будет. Надо внимательнее слушать голос своего сердца. Оно расскажет обо всем, что необходимо знать, а то, что знать не дано, неважно. Какие сверхъестественные способности вы приобрели, познав трансерфинг? Попадаете ли в зазеркалье? Никаких исключительных способностей у меня нет. Трансерфинг ориентирован на среднего цивилизованного человека. В зазеркалье, в пространстве вариантов, то есть, я путешествовал, когда занимался осознанными сновидениями. Это было интересно, но не особо практично. Сейчас предпочитаю управлять осознанным сновидением наяву, реальностью. Собственно, это и есть трансерфинг. Вы стремитесь к славе, популярности? Известность не несет с собой ничего хорошего. Взгляните, как жарятся на сковородках желтые прессы несчастные, которым посчастливилось стать знаменитыми. Когда личная жизнь становится достоянием общественности, а это неизбежно, если ты засветился, она перестает быть личной. Я предпочитаю свободу. Даже мои школьные друзья не знают о том, что я пишу какие-то книги. А зачем им об этом знать? Я не хочу, чтобы их отношение ко мне изменилось. Что изменилось в вашей жизни, когда вы познали трансерфинг? Вы наверняка могли стать миллионером, влиятельной особой. Вам это интересно? Политики знают о силе трансерфинга? О маятниках? Качество моей жизни значительно улучшилось. Я перестал биться, как муха в стекло, и вылетел в открытую форточку. Трансерфинг — это техника управления реальностью, которая делает человека хозяином своей судьбы. Это потрясающее чувство — проснуться в сновидении наяву и осознать, что теперь твои возможности ограничены только твоим намерением. Мой мир дает мне все, на чем зафиксировано мое внимание. Если я что-то намерен иметь, я это получаю. Более того, мой мир заботится обо мне, потому что я так решил. Ведь это же зеркало. Каков образ мыслей, таково и отражение в реальности. Насколько мне известно, во власти и в большом бизнесе есть люди, которым трансерфинг пришелся по душе. Есть ли среди последователей трансерфинга известные люди? Кто? Вы поддерживаете контакт? Конечно, известные люди есть. называть конкретные имена не считаю возможным. Контактов с ними не поддерживаю. О чем в своей прошлой жизни вы жалеете? Что бы хотели изменить? Менять ничего не хочу и проживать прошлое заново тоже не желаю. В жизни ничто не пропадает даром. Любой опыт, особенно негативный, служит фундаментом будущих достижений. Вообще успех подобен вершине пирамиды, которая одинаково сложена из верных и неверных ступеней. Поэтому никогда ни о чем не следует жалеть. Все идет на пользу, если относиться к этому соответственно. Как и где отдыхаете? Как мечтаете отдыхать? Отдыхать и работать люблю рядом с морем. Вообще у меня каждый день рабочий и каждый день праздник. Предпочитаю не мечтать. Если я что-то намерен иметь, я это получаю, а мечтать бесполезно. Где вы обедаете? Чем? Как уже говорил, я стараюсь избегать продуктов, которые вызывают привыкание, но жестких ограничений у меня нет. Все человечество состоит из пищевых наркоманов, и это не гипербола. Большое заблуждение считать, что зависимость возникает только в результате действия особых веществ – алкоголя, табака, наркотиков. Продукт, созданный маятниками, – это энергетический кредит. Потребляя его, человек испытывает временный подъем энергии. Степень этого подъема, в зависимости от величины кредита, колеблется, начиная с ощущения комфорта и кончая эйфорией. За подъемом неизбежно следует спад. Причем расплата всегда идет с процентами, опять же в зависимости от объема ссуды. Тяжесть в животе, сонливое состояние, тяжелое похмелье или ломка. Во время расплаты маятник сосет из человека свободную энергию. Дефицит свободной энергии вызывает чувство сильного дискомфорта и парализует волю, поскольку воля, собственно, питается энергией. Маятник ставит условие: либо надо принять еще, либо пытка будет продолжена. Вот эта тяжкая расплата за кредит и является главным фактором, вызывающим наркотическую зависимость. Вообще, для того, чтобы загнать человека в матрицу, необходимо опутать его сетью, построенной на зависимости. За последние несколько лет появилась масса новых зависимостей. Пища превратилась в корм, от которого страдают ожирением. Виртуальная компьютерная реальность породила игровую и интернет-аддикцию. Мобильные телефоны, без них теперь люди испытывают приступы тоски и одиночества. Самое страшное, что человек, порабощенный системой, утрачивает не просто свободу выбора. Он начинает хотеть именно то, что выгодно системе. Вот так и выстраивается матрица. А вы думали, это фантастика? Фантастика, как правило, имеет тенденцию воплощаться в реальности, и эта тенденция со временем ускоряется. Конечно, я тоже пользуюсь продуктами цивилизации, от этого никуда не денешься. Но, по крайней мере, от супермаркетной тележки я избавился. Питаюсь преимущественно натуральной живой пищей, которая не подвергалась тепловой обработке. Что это мне дает? Высокий уровень свободной энергии, причем безо всяких изнурительных занятий спортом, йогой, медитациями и так далее. Чем больше энергии, тем выше жизненный тонус и, соответственно, способность творить и управлять реальностью. Теперь, вырвавшись из зависимости, я могу иногда и нарушить свои правила, поскольку являюсь хозяином своей реальности. Могу и в ресторан сходить. Это все равно, что зайти в какой-нибудь банк, взять кредит и уйти, не расплатившись. Правда, нужно иметь чувство меры, чтобы не залезть в долги.